Мой бег прервало все то же видение эльфа, который весь темный, почти черный, кроме волос. Эльф ждал кого-то, прислонившись к стене спиной, и ногой, согнутой в колене, он также опирался о стену. Едва заметив меня, эльф отлепился от стены каким-то плавным движением и преградил мне путь с уже знакомыми словами. «Ты меня видишь?» «Отчетливо», — сообщаю эльфу и продолжаю бег. Как выяснилось, эльф побежал за мной. И вскоре мы бежали рядом, оббегая препятствия в виде демонов или перепрыгивая оных. Вообще эльф первый так поступил. Он сначала просто бежал рядом. А когда на его пути оказался неторопливо идущий крылатый, то седой взмыл вверх и перепрыгнул его. Я тоже так попробовала и... Это сначала отталкиваешься, подпрыгиваешь, а дальше словно невидимое что-то поддерживает и словно паришь, но недолго, и снова бег. Эльф, когда я первый раз так подпрыгнула и почти полетела, сбился и со всего маху врезался в Василиска. Потом догнал и смотрел уже как-то настороженно, а все равно рядом бежал. Зато едва оказались в коридоре перед проходом к Дараю, эльф как-то по-особенному размылся в пространстве, и пока я искала, куда же он делся, со всего размаху налетела на... эльфа. Туман еще некоторое время бежал по инерции, но, резко развернувшись, помчался обратно к нам, а я... Вообще красиво было. Эльф такой темный, с белоснежным ежиком волос, рваным белым облачком дыма растворился под потолком, а возник передо мной. Только глаза сейчас ярче сверкают, и голос чуть хриплый. «Ты кто?» «Обнаглел этот эльф, мне к Дараю нужно. Пытаюсь обойти, но этот странный схватил за плечи и держит. Пытаюсь вырваться, не выходит». Может, ему руки поломать, чтобы не наглел? Я часто вижу страх в глазах тех, кто смотрит на меня. В тебе страха нет. Кто ты, зеленоглазая? Мне надоел этот эльф и этот разговор. Вот темные, они обычно сразу дела делают, а эльфу дай поговорить. Так он еще и вопрос повторяет. Кто ты? Это злит. Эти разговоры злят, этот эльф злит. Ситуация со светлым бесит. Я Шайген, сообщаю беловолосому. Тот смотрит удивленно так и переспрашивает ко всему. «Кто?» «Смерть твоя, угр орочий!» — рявкнула я и нанесла удар. Он даже не попытался увернуться, и я планировала сломать ему пару ребер для начала. Но... рука, нанеся выверенный удар, натолкнулась... «Он каменный, что ли?» Удивленно потирая кулак со сбитыми костяшками, задумчиво лизнула собственную кровь, Сергал, учуяв запах, встревоженно заурчал. «Вот ты ошметок гоблинской пятки!» Разглядывая свой кулак, сообщила эльфу. Он улыбнулся, сверкнув чуть заметными клыками. Взял осторожно мою руку, погладил и... «У меня регенерация нормальная, до крылатых мне далеко, конечно, но часика за три раны обычно затягиваются, а тут...» Эльф поднес кулак ко рту, чуть подул, и все затянулось мгновенно. И после этого обеспокоенно произнес... «На тебе столько магии, светлый». «Странный эльф, да?» Сергал думал так же. Пушистик заходил со спины, планируя нанести удар. И его хвостик уже блестел от яда, но тут... Седой повернулся, наклонился и погладил аварха по головке. Зверёныш заурчал и, подойдя, начал тереться об ноги эльфа. «Как ты приручила аварха?» Вновь повернувшись ко мне, спросил этот... «Стрёмный эльф, короче». «У меня есть встречный вопрос», — не сдержалась я. «Как ты его приручил?» Ответом мне стала загадочная полуулыбка, и этот «урод, ну не урод, но он меня уже бесит», вместо ответа произнес свое привычное. «Так кто ты?» Я уже хотела ответить, но тут послышалось громовое такое. «Тень!» И голос явно Сахареля. Забыв про эльфа, срываясь к начальству. Добежала я в рекордные сроки. Уже не балуясь с прыжками и зависаниями в воздухе. И когда подбежала к покоям Дарая и обернулась, эльфа нигде не было. Ну и ладно, потом разберусь.